Глава 29. Харитон. Она в шоке. Я и сам не ожидал такого поворота. Но черт, это же гениально. Она, конечно, будет отнекиваться, но по итогу согласится. Хотя бы потому, что для нее важно будущее ее сына, которое я обеспечу. Ее ко мне тянет столь же сильно, как и меня. Но становиться просто подстилкой она не собирается. А и не надо. Есть гораздо лучший выход. Я никогда не хотел стать мужем. Никогда не видел ничего хорошего в браке, который мне навязывал отец. Или стать банкоматом какой-нибудь жадной до денег суки. Но жениться на Еве? Разгадать ее тайны, стать ее владельцем, иметь право прикасаться к этому лицу, когда захочется. Разве может быть что-то лучше? Она все еще молчит, легонько приоткрыв губы, часто-часто выдыхая горячие сладкие пары. «Замуж?» — еле выговаривает. Хриплый голос током пробегает по венам, а язычок облизывает пересохшие губы, вытворяя с моей выдержкой что-то невообразимое. «Замуж? Замуж?» Повторяю это снова и снова, мне нравится, как это звучит. Провожу пальцами по прохладной щеке, спускаясь к подбородку, трогаю часто бьющуюся жилку на шее. Черт, как она прекрасна в своем удивлении. Она меняется в лице, отодвигает мою руку и хмурится. Это не смешно. А кто смеется? Если хочешь убедиться, насколько я серьезно, потрогай мой... Хватит. Причем тут похоть? Ты, вы... Позвали меня замуж. Как вы вообще это объясните? Нужно объяснять. Да, хотелось бы, требует она. Неужели вы зовете каждую замуж, кого не сумели уложить в постель? Не веришь мне, догадался я. Но это значит, что замуж ты хочешь. Но не доверяешь, что это вообще возможно. Я прав? Я не... Она поднимается, отворачивается. Я не знаю. Посмотри на меня. Преодолевая боль, сажусь, берусь за ткань юбки и тяну на себя. «Посмотри на меня, Ева!» «Ну что? Как вообще можно быть таким? Как можно предлагать такое и вести себя просто потому, что я не раздвинула ноги?» «Скорее потому, что ты убежала и попытаешься снова. Тебя пугает то, что происходит между нами. И поверь, меня тоже. Думаешь, я ожидал, что захочу на тебе жениться? Но знаешь что?» «Что?» «Помнишь, как в мультике? Кто сказал мяу? Вместе бояться не так страшно». «Вы смотрели этот мультик?» Улыбнулась она и убрала с моих волос пару листочков. Я всегда ненавидел, когда девушка была сверху. Смотрела свысока, но с Евой нет ощущения унижения. Наоборот, кажется, что она уже подо мной. Уже стонет и просит еще. Даже если стоит сейчас выше. Я же не робот. Иногда я тоже смотрю телек. Ева, я хочу тебя, это правда. И если для того, чтобы ты была со мной, нужно жениться, тогда я готов пойти на этот шаг. Но это так... Просто, Ева, это очень просто. Вы обманете, вы поимеете меня и скажете, что свадьба отменяется. И я так делал, признался я, отчего она попыталась отодвинуться. Делал не раз. Но обычно девки уже после предложения прыгали на меня. Но с тобой мы сделаем все по-настоящему. Мы поженимся, организуем самую лучшую свадьбу, купим тебе самое красивое платье. Не знаю почему, но ее начало потряхивать. Она все-таки отодвинулась, отошла и обняла себя руками. И вы готовы сидеть на свадьбе в инвалидной коляске? А ты готова выйти за меня? Не переводите стрелки. Я буду стоять на своей свадьбе, если там будешь ты. Она только открыла рот, чтобы сказать что-то, как раздался голос Гриши, которого я тут же захотел уволить. «Харитон Геннадьевич, мы сейчас!» — кричит он в панике, и они с парнями спускаются во враг, чтобы помочь мне. Тут же выкатывают наверх коляску и помогают выбраться мне и Еве. «Простите, что мы так долго, мы переживали!» «Конечно, переживали. Какой еще идиот будет столько вам платить?» Усаживают меня в коляску. Но когда собираются везти, я откидываю руки Грише и зову Еву. «Иди сюда». Часть парней идут впереди, другие сзади, как будто конвоируют нас. Но меня сейчас волнует только то, что Ева еще здесь. Значит, всерьез обдумывает мое предложение. «Наверняка ты когда-нибудь мечтала о свадьбе?» Поднимаю я голову и вижу, как сведены губы Евы, как напряжены мышцы лица. Она бросает на меня взгляд, но снова его отводит, продолжая толкать коляску, механизм которой после падения вышел из строя. «Мечтала». «Не сложилось?» «Я думала, вы сами должны рассказать мою историю после того, как соберете все части пазла». «Расскажу, но разве мешает это нам пожениться?» «Очевидно, нет. Но это не отменяет того, что вы ублюдок, который использует всех в своих целях». «И тебя?» «И меня, только цель пока непонятна. Ну, кроме самого очевидного». «Никаких подводных камней, Ева, я просто хочу быть с тобой, на любых твоих условиях. Ведь мы оба понимаем, что ты влюблена в меня». «Настолько самоуверены?» «Скорее, просто наблюдательный. Мы тормозим возле дома, и я разгоняю всех, чтобы остаться с Евой наедине. Ты мне нравишься». Она улыбается и наклоняется ниже. Еще ниже, так, чтобы наши губы оказались на одном уровне. Моя рука тут же потянулась к ее филейной части, что отлично выпирало сейчас. «Когда-то мне было этого достаточно», — таинственно заявляет она и почти касается моих губ. «Но сейчас я хочу, чтобы вы меня полюбили». «Жадная моя девочка. Я не уверен, что знаю, что такое любовь. Но уверен, что без тебя я снова закроюсь в своем гробу и буду себя жалеть. Неужели ты это допустишь?» «Нет, я не могу отказать тебе в удовольствии и помучить тебя подольше. Но свадьба тебе влетит в копеечку». «Повтори». Внутри все сжалось от ее простого «тебя». «Повтори это, Ева». «Что?» «Ты перешла на «ты». «Перешла». «Значит, организуем свадьбу века? Станешь моей женой?» «Я очень хочу эту свадьбу. Всегда мечтала о такой». «Я исполню твои мечты». «И встанешь на ноги». «Это даже не обсуждается». Целую ее как можно глубже, притягивая к себе на ноющие ноги. Но сейчас не боль заполняет мой разум, а удовольствие от обладания той, кого давно хотел. Пусть пока такое невинное, и задумываться о причинах того, почему она все-таки согласилась, я не хотел, как и о том, какой скандал устроит мне сестра. «Твоя сестра сделает все, чтобы помешать этой свадьбе, но не сделает ничего сверхъестественного, потому что иначе я просто лишу ее содержания». «Ты можешь это?» «Я все могу». Хочу снова ее поцеловать, но она вскакивает. «Что?» «Тебе нужен укол, помнишь?» «А еще мне нужен новый повар. Найдешь?» «Я могу и сама». Помогает она мне докатиться до спальни, в которой странно пахнет. «О, как все чисто!» «Это точно моя комната?» «Пахнет хлоркой». Сморщил я нос, а Ева рассмеялась и пошла готовить шприц с нужным раствором, довольно ловко это делая. «Очевидно, что иначе твою спальню было не оттереть от грязи». «Скоро это будет нашей спальней», — играю я бровями, а Ева прячет улыбку. «Можем опробовать кровать прямо сейчас». «Обязательно. Ты ляжешь, а я вставлю в твой упругий зад», — она поднимает руку со шприцом, — «вот эту иглу». «Да ты, смотрю, озорница», — делаю, как она говорит, и оголяю задницу. Потом, буквально через секунду, она смачивает кожу спиртом, ставит укол и снова протирает. «А говорила, что не умеешь?» «Я не так говорила», — улыбается она и собирается уйти. А я напоминаю о ее решении, о нашем решении. «Ева, завтра мы едем в ЗАГС». «Что? Так скоро? А чего тянуть? Или ты надеялась, что все это шутка?» «Мы поедем в ЗАГС только после твоей тренировки». «Договорились». Улыбаюсь я, остаюсь один, чувствуя, как меня потряхивает от возбуждения и предвкушения. Иду в душ, туда, где в скором времени меня будет омывать самая притягательная девушка.